Глава 25. Корнелл и Хастер. Корнеллу и Хастеру вообще скучать не приходилось. Помимо практики, у них была задача убить Каскера. Он был соучастником в попытке убийства Эрли, почти увенчавшейся успехом, и такое прощать своему сокурснику Корнелл не был готов. Когда Хастеру изложили в несколько отредактированном виде историю о том покушении на Эрли, не рассказывая, конечно, что двум другим участникам уже удалось отомстить, тот тоже был потрясен и полностью согласился, что красивой смерти за такое не положено. Никакой дуэли один на один. Никто не согласится сражаться на благородной дуэли с тем, кто взял деньги за убийство беспомощной девушки, да еще и студентки той же самой академии, в которой сам учится. С точки зрения Хастера, это был верх цинизма и неразборчивости. И он был согласен, что в такой ситуации нужно просто казнить негодяя, так запятнавшего себя и уронившего честь студента Академии. Такие однокурсники мне не нужны. Тем более такой человек не должен стать успешным выпускником Академии. Мне будет стыдно в этом случае, что я тоже в ней учусь. Корнелл горячо одобрил правильные моральные взгляды Хастера. Да, они были сокурсниками, но до этого как-то особо не общались. На курсе училось почти 150 человек, и ему было противно, что с Каскером он как раз-таки много общался. Знать бы тогда, на что способен этот полностью беспринципный тип. Особенно бесило Корнелла, что нужно было притворяться, будто они не знают, что именно Каскер помогал тогда Меркину убивать Эрли. Приходилось дружески ему улыбаться и пожимать руку при встречах, в то время как хотелось сломать ему шею прямо на месте. В порталы ходили группами по 5 человек. Кто с кем идет, определял куратор, профессор алхимии Ренгло. Когда сам, а когда шел навстречу просьбам студентов. Была возможность напроситься с Каскером в одну группу, но если потом он из портала не вернется, то у куратора, а позже и у следователей Королевского корпуса стражей, могут появиться определенные подозрения. Так что по этому пути они не пошли. Тем более, что перед практикой посоветовались с Эйсоном. И тот сказал ни в коем случае не подставляться. Пусть лучше Каскер вернется с практики живой, и они достанут его уже на каникулах, чем рисковать быть обвиненными в убийстве однокурсника. События-то так дальше развернулись, что оправдываться его покушением на убийство Эрли не вариант. Так только все усугубишь и выведешь следователей на мотив того, что произошло с Дарконом и Меркиным. Поэтому Корнелл просил куратора ставить их в одну группу с Хастером, и тот шел ему навстречу, а в придачу попадались самые разные компаньоны. Кто-то не смог сработаться с сокурсниками в других группах и просил о переводе. Кого-то перекидывал сам куратор по каким-то уже своим соображениям, но на третий день все же боги услышали их молитвы. В группу с Корнеллом, Хастером и Дженглой, серьезной блондинкой, мечтавшей стать выдающимся артефактором, куратор подослал Каскера и Фенда. Фенд был неплох в боевке и мечтал служить после окончания учебы в армии. Корнелл и Хастер сразу загорелись идеей прикончить Каскера в первом же портале. Но в этот день была не судьба. В первой портальной локации, куда их послали, замаскировать убийство Каскера под несчастный случай или гибель от монстров было решительно невозможно. Это была унылая равнина, частично покрытая неглубокими лужами, в которые нужно было тыкать копьем, провоцируя мелких прыгучих монстриков выпрыгивать из воды. Они были зубастыми, но загрызть охотника из-за совсем маленького размера смогли бы, только если бы он лежал без сознания. Пришлось Корнеллу скрежетать зубами, убивая монстриков, в то время как копье хотелось вонзить в Каскера. И второй портал, как назло, тоже не дал никаких возможностей. Степь до горизонта, даже травы почти нет, такая засуха. И сражаться нужно с монстрами наподобие кротов, прыжками по земле, вызывая у них интерес и заставляя подниматься на поверхность. Монстры большие, под полсотни килограммов и агрессивные, но плохо видят на поверхности, и сражаться с ними легче легкого. Ни одного шанса убить Каскера не на виду у других членов группы и не вызвав подозрений со стороны следователей и куратора, не было. Два длинных похода в порталы и третий день практики закончился, так что в город Корнелл и Хастер возвращались, мучимые главным вопросом, сохранит ли и завтра куратор их группу в таком же составе, не переведет ли он Каскера или их в другую группу. С замиранием сердца поутру ждали распоряжений профессора. Фух, повезло. Группа их изменилась, но просто Дженгу поменяли на другую девчонку Захель, а все остальные остались в прежнем составе. И снова им в первой половине дня выпал портал, который никак не годился, чтобы в нем избавиться от Каскера. Солончаковая пустыня, охотиться в которой пришлось на агрессивных ползучих монстров. Да, они были размером с человека, но слишком медлительны, так что не требовалось даже быть магом, чтобы справиться с ними. Напротив магов у них и мизерного шанса не было. «Прям какое-то проклятие», — пробормотал Корнел Хестеру, когда они вышли с портала на обед и сели перекусить поодаль от своей группы. «Этому негодяю везет просто неимоверно». «Это да, складывается именно такое впечатление», — подтвердил тоже раздосадованный Хестер. Уже ни на что особенно не рассчитывая, они уныло ждали, какой портал выберет им куратор для охоты после обеда, и обрадованно встрепенулись, когда услышали его решение. Оба были выбранным куратором портала раньше. Монстры там, как и в других порталах для студентов, были не очень опасны, но вот ландшафт... Скалы пропасти. 100 метров пройдешь, и уже совсем из виду пропадешь. Оба поняли, что у них, наконец, появился шанс отомстить. Вошли в локацию. Оказались на небольшом скалистом плато, величественно возвышавшемся над огромной равниной, усеянной камнями. Метров так на 400-500. Жара была страшная, зелень отсутствовала вовсе. Казалось, что тут нет жизни, но местные монстры так не считали. Группа успела только прогуляться к краю плато, чтобы глянуть с огромной высоты на равнину, как раздалось угрожающее шипение. Из-под ближайшей скалы к ним устремился местный монстр Уреш, напоминавший покрытого каменной коркой огромного червя, 4 метра длиной. Разинутая пасть была шириной во все туловище. Сами по себе монстры были быстрыми, и шкуры у них были крепкими, не каждое заклинание могло их прошибить. Но атаковали они всегда вот так, с разинутой пастью, так что тут же и погибали бесславно, не имея шанса никого убить. В разинутую пасть загонялось боевое заклинание или втыкалось копье. Атакуя они с закрытой пастью, и не по одному, а стаей, класс опасности был бы уже другой. Но тогда куратор бы их сюда охотиться и не отправил. Даром, что они студенты 4-го курса. Корнел послал воздушное копье прямо в пасть чудовищу. Оно даже не попыталось уклониться и тут же забилось в агонии. «Мы набьем больше монстров, если разделимся», — сказал он. «Сами знаете, они практически безобидны. Как скажете». Даже Захель согласилась с этим, что уж говорить о парнях. «А больше трофеев иметь всегда лучше, чем меньше». Корнел и Хастер были в группе самыми богатыми, но это никак не выпячивали. Отец у Каскера тоже был богат, но сын давно перестал получать от него содержание. Уж больно быстро он все проматывал. Даже в академии, где большинству студентов просто особо и не на что было тратить деньги, он умудрялся проматывать большие суммы, неудачно играя в азартные игры. Так что трое остальных участников нуждались в деньгах, и предложение Корнела приняли безо всякой задней мысли. «На равнину нам спуститься нет никакой возможности. Давайте тогда разделимся на две группы и для начала обойдем это плато с двух сторон», — продолжал развивать успех он. «Мы пойдем втроем направо, я, Хастер и Каскер. А Фент и Захель пойдут налево. Встретимся, когда полностью обогнем плато, а потом уже пойдем рыскать по нему в поисках остальных монстров». «Мне боязно вдвоем с Фендом», — неожиданно сказала Захель. Она, как и ушедшая Дженга, специализировалась в артефакторике. «Я бы лучше пошла с двумя мужчинами». Корнел чуть не заскрежетал зубами, но вынужден был для вида улыбнуться. «Ну, пусть тогда Хастер идет тоже с вами налево, а мы пойдем направо с Каскером», — сказал он. «Так тебя устроит?» Глаза Хастера полыхнули разочарованием. Он признавал право Корнела лично отомстить тому, кто бесчестно пытался убить его сестру, но хотел его подстраховать. Теперь из-за этой трусливой курицы этого сделать не получится. Но что делать? Захель довольно кивнула. Каскер вообще зевнул. Ему было все равно, с кем идти. Он, похоже, уже и думать забыл про ту сцену в морге, когда Эрли выжила только чудом и свое в ней участие. Как свойственно некоторым особо наглым и не очень умным преступникам, если за пару недель после преступления они не были пойманы, то уже начинали забывать о том, что совершили, считая, что все обошлось. Если все обстояло именно так, как полагал Корнелл, то его это более чем устраивало. Группа с Захелью пошла налево. Корнелл потратил минуту на то, чтобы добыть трофей с убитого Уреша. Никто бы не понял, если бы он оставил тушу валяться просто так. Пузырь с желчными камнями был заморожен и брошен в сумку для трофеев под безразличным взглядом Каскера, после чего они пошли по краю плато направо. Корнелл не спешил. Он хотел, чтобы обе группы достаточно отдалились друг от друга и оказались надежно закрыты скалами. Свидетели ему были не нужны. То, что его снедала ненависть к Каскеру, не означало, что он будет делать глупости. Действовать он решился только через 3 минуты, когда они как раз с легкостью забили очередного выскочившего на них монстра. Корнелл знал, что Хастер достаточно умен, и если вдруг вторая группа внезапно повернет и поспешит к ним, даст ему сигнал. Песню запоет, скорее всего, но вокруг царила тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра и скрипом песчинок, которые он нес, а серые скалы. Так что Корнелл мог быть уверен, что все идет по плану, и вторая группа от них уже в нескольких сотнях метров. Планируя месть все последние недели, он сотни раз прокрутил в голове все ее варианты. Очень хотелось напомнить Каскеру перед тем, как его убить, о том вечере, когда он в преступной компании едва не убил Эрли, и посмотреть в потрясенные глаза преступника. Но когда он поделился с Эйсоном своими планами, тот высказался категорически против. «У Каскера нет чести», — сказал тогда Эйсон. «Он обычный убийца, согласившийся взять деньги за убийство девушки. Причем его не смутило даже то, что она сестра его друга. Каскера просто надо устранить с нашей дороги, отрубить этой ядовитой змее голову. Действуй, как они сами. Эрли чудом уцелела, ведь на нее напали внезапно и оглушили. Не очнись она случайно и не вруби ревун, позвав на помощь. Ее бы без сознания и зарезали. Устраивать с убийцей дискуссии перед казнью, взывать к его совести, пытаться заставить его раскаяться — пустое дело. Не путай месть со спектаклем. Просто убей его быстро и эффективно, не давай ему шанс сообразить, в чем дело, пока будешь разводить болтовню и атаковать тебя первому. Потому как если ты устроишь там театральное представление, и он им воспользуется, чтобы тебя убить — ты утратишь всякое мое к тебе уважение, так и знай». Та беседа с Эйсоном хорошо прочистила мозги Корнеллу, поэтому, поднимаясь с колен от тела монстра, которого разделывал, он продолжил движение и, сцепив руки в замок, резко ударил им снизу вверх в подбородок Каскера, прием, которому его научил Эйсон. Не для повседневных схваток с другими студентами, а для таких вот случаев. Голова Каскера в тяжелом шлеме резко запрокинулась назад, ломая его шею под тяжестью удара. А потом Корнелл толкнул его рукой в грудь. Стояли они почти на краю плато, так что бездыханное тело полетело вниз с высоты в 0,5 километра. «Месть свершилась», — пробормотал Корнелл, наблюдая за тем, как тело Каскера задевает скалы, отлетает от них, кувыркаясь, и летит дальше. Что он будет говорить, он уже решил. Теперь осталось только хорошо сыграть свою роль. Бросив на месте мешок с трофеями, Корнелл помчался по уже пройденному пути назад. Шансы натолкнуться на очередного монстра там, где до этого обитал другой, были малы, но он все же внимательно смотрел вперед и по сторонам, пока бежал, чтобы не выскочить прямо на очередного уреша с разинутой пастью. Уж тот-то не оплошает в таком случае. Но все же темп бега Корнелл поддерживал достаточный, чтобы, когда он через 5 минут догнал вторую группу, выглядеть запыхавшимся. «Беда!» — крикнул он изумленным его появлением Захеле и Фенду и старательно изображающему изумление Хастеру. «Каскер стоял на самом краю плато, изображал из себя крутого парня, не боящегося высоты, когда на нас внезапно выскочил Уреш». Каскер дернулся рефлекторно, оступился и полетел вниз с плато, а там высота огромная. «Думаешь, он мертв?» — спросил его Хастер. «Наверняка. Я, убив монстра, успел подойти к краю плато и увидеть, как его тело бьется на огромной скорости, а скалы, вдоль которых летит. Никто после такого не выживет. И потом еще с минуту смотрел сверху на тело, оно не пошевелилось». «И что нам теперь делать?» — растерялась Захель. «Надо возвращаться к куратору. Пусть он решает, что делать», — сказал Корнелл. «Верно», — поддержал его Фент. «Надо же, какая досадная случайность. Вот почему я всегда, идя рядом с пропастью, стараюсь держаться минимум в трех шагах от ее края». «Погодите, давайте все же сходим туда и еще раз посмотрим», — неожиданно предложил Хастер. «Вдруг он все же жив, просто потерял сознание. А мы бросим его и уйдем». Корнелл понял, что его соклан просто тянет время. Чем позже сообщишь куратору о гибели Каскера, тем выше шансы, что тело найдет один из монстров и начнет его жрать, и тем меньше останется следов для будущего следствия. Хастер же не знает, что он убил Каскера чисто. Хочет, видимо, получше замести следы. Ну что же, придется пойти ему навстречу. Захель, испуганно охнув, предложение поддержала. Фент тоже кивнул, и они пошли к месту гибели Каскера. Конечно, не так быстро, как мчался к ним Корнелл, так что дорога туда заняла минут 10. Осторожно склонившись над пропастью, они увидели, что упавшее тело не осталось без внимания. Его терзал Уреш, заглотив голову и дергая из стороны в сторону, пытаясь ее оторвать. Когда эту сцену рассмотрел Захель, ее тут же стошнило. Пришлось потратить пару минут на то, чтобы привести ее в порядок, прежде чем отправляться к порталу. Корнелл думал, забирать с собой брошенный мешок с трофеями или нет. Решил, что он уже достаточно хорошо сыграл свою роль, прибежав к остальным членам группы без него. Они подтвердят потом на допросе, что он очень спешил, так что нет смысла и дальше изображать ту же уже сыгранную сцену. Куратор, конечно, очень расстроился новостям, а еще больше тому, что до подножия пропасти, в которую упал Каскер, полкилометра. «Раз он мертв и его поедают монстры, мне бежать туда уже необходимости нет», — сказал он. «Посидите пока у костра, придите в себя, а я вызову архимага из Академии. Он сможет быстро спуститься вниз и поднять тело. А вы его проводите до места, где произошел несчастный случай». Куратор отошел в сторону и открыл коммуникационный портал. Изложил за пару минут услышанную историю, свернул портал. Архимага седобородого, но вполне еще энергичного профессора Людека прислали через 20 минут. Корнелл и остальные парни сопроводили его в портал. Захель возвращаться туда отказалась. Архимаг, подойдя к краю пропасти, на секунду огляделся, а затем спрыгнул вниз, заставив от неожиданности ахнуть студентов. Чем ближе он подлетал к низу пропасти, тем больше замедлялся. Наконец, в нескольких метрах перед ее дном он скостовал воздушный щит и ловко на него приземлился, а затем скостовал еще несколько щитов, чтобы спуститься по ним вниз, как по ступенькам. Монстр тут же бросился на него с разинутой пастью и был им убит. Уже через минуту архимаг поднимался наверх по множеству кастуемых в виде ступенек под ноги воздушных щитов, взвалив на плечо тело Каскера, замотанное в ткань, которую он достал из своей сумки. Разочарованные студенты поняли, что он может замедлять свое падение, но вот летать явно не умеет. Когда архимаг с телом Каскера отбыл порталом, куратор разрешил четырем студентам сегодня больше в портал не ходить. Видимо, опасался, что после такого потрясения кто-то из них может тоже как-то пострадать, не в состоянии отвлечься от темы гибели Каскера. И даже разрешил вернуться в город. Отделавшись от Захеля и Фенда, Корнелл и Хастер сели переговорить. Корнелл рассказал, как все прошло. Они помолчали. Каскер был все же их однокурсником. То, что сделали, надо было сделать, но удовольствием это не доставило. «Теперь только осталось ждать, приедут ли следователи из Королевского корпуса стражей», — сказал Корнелл. «Если приедут и будет допрос, то вот, держи специальное драже. Если его рассосать, почувствуешь небывалое спокойствие. Что угодно соврешь, никто и не поймет по твоему лицу». Но следователи так и не появились. Студенты достаточно часто погибают на практике, хоть им и стремятся создать максимально благоприятные условия, не пуская в слишком опасные порталы. Но все же портальная локация не то место, в котором можно обеспечить полную безопасность. Видимо, куратор и архимаг представили такую картину гибели Каскера, что она всех устроила. Обычный несчастный случай. Эйсон, практика. Местные монстры представляли собой что-то среднее между медведями и лошадьми, именовали их ворками. Бегали ворки на задних лапах, пошустрее обычного человека, но ничего не могли противопоставить скорости моего эспандера, дополненного прощой. Нападали по двое-трое и очень забавно удивлялись, когда я исчезал после броска эспандера. А я пользовался тем, что они застывали на месте, озираясь в поисках меня, чтобы нанести им серьезное ранение и потом добить. Трофеи с них падали самые, что ни на есть подходящие для меня. Я собирал их носовые хрящи. Они при длительном хранении не портились, а просто высыхали, еще и весили меньше в результате. Что именно делали из них алхимики, я не помнил, но платили за них хорошо. За один хрящ, взятый из крупного монстра, можно было выручить 20 золотых монет. Я резвился, уничтожая могучих, но неуклюжих монстров и собирая трофеи. Нашел и уничтожил 6 стай в районе 10 квадратных километров. Периодически, конечно, взбирался на скалу повыше, чтобы убедиться, что я все еще в одиночестве. А спустя 2 часа появился действительно серьезный хищник. То ли я слишком долго тут находился, то ли чрезмерно нашумел. Новый монстр внушал уважение своим видом, все равно, как если бы на сушу вылез бегемот да отрастил броню из толстых щитков по всему телу. Двигался он при этом достаточно проворно. Ну да, и наш бегемот тоже способен быстро передвигаться. Я даже название этого монстра не знал, что удивительно. Все же я прочитал уже все книги по монстрам, что нашел в нашей библиотеке. Древчий явно обрадуется, когда я ему про него расскажу. Нападать я на этого нового монстра не стал, только внимательно наблюдал со стороны. Ясно было сразу, что мне его без взрывчатки не осилить, а использовать взрывчатку слишком опасно. Если могучие все же появились в локации, то сразу узнают, где я. Да и нет смысла убивать монстра, если понятия не имеешь, какие трофеи с него имеют ценность. Зря только взрывчатку переводить. Наблюдая за могучим хищником, минут через 10 увидел, что с ним шутки плохи. Огромный монстр брел по моему старому следу, оставленному в одной из битв с ворками, и уперся мордой в небольшую скалу, которую я просто перепрыгнул при помощи эспандера. Он фыркнул, а потом скала просто исчезла в каком-то облаке, и через пару секунд тварь спокойно себе пошла дальше по расчищенному пространству. Явно какая-то мощная магия, и главный вопрос — на каком расстоянии монстр способен ее использовать? Прекратив охотиться на ворка, в следующий час я следовал за монстром, наблюдая за ним с почтительного расстояния. Близко не подходил, раствориться в облаке как-то не хотелось. Монстр явно чувствовал, что я поблизости, и сильно нервничал, но так и не смог ничего сделать, чтобы найти меня. Завязал я с развлечением, только обнаружив, что пора выходить наружу, и тут же пустил в дело прощу. Приблизившись к порталу, примостился на высокой скале и минут 20 изучал окрестности. Никаких следов пребывания здесь могучих не обнаружил. Артефакты, что я оставил у портала, цвет не поменяли. Похоже, что можно безбоязненно выходить. Так и сделал. Выйдя, увидел вокруг кучу народу. Думал уже, что пришел последним, но тут из портала в 100 метрах вывалилась группа студентов. Она и оказалась последней. «Предъяви трофей, Эйсон», — сухо велел куратор. Я аккуратно выложил из сумки и разложил на траве 18 хрящей. Кто-то, кто разбирался хорошо в монстрах, уважительно присвистнул и сказал. «Опасные монстры эти ворки. Тут трофеев на 3,5 сотни золотом. За одну одиночную вылазку это очень сильно». Студенты разошлись в стороны, и я узнал в говорившем одного из студентов, прибывших, как и мы, с Эрли из глухой провинции. «Хорошо разбирается в монстрах, надо это запомнить. Может, однажды сделаю ему предложение вступить в клан». Куратор явно был разочарован. Норму по дневной добыче я не то что выполнил, а перевыполнил ее 30 раз. Жаль, правда, что нельзя было один раз добыть много трофеев на все время практики, чтобы куратор больше не требовал от меня ежедневно предъявлять новые трофеи. Увы, каждый день приходилось выполнять небольшую норму, а перевыполнение в зачет на будущее никак не шло. Разочарование же куратора объяснить было легко. Он, видимо, рассчитывал, что я спрячусь в том портале и буду сидеть тихо, не отвлекаясь на охоту, в ожидании возможного появления могучих. Тогда он мог бы предъявить мне нарушение правил во время практики, мол, в портале было, трофеев не собрал. Не знаю даже, можно ли за это отчислить, но он точно мог бы попытаться. Сегодня в честь национального праздника во второй половине дня охотиться нам было не нужно. Студенты сразу поехали обратно в город, Только я один, помахав всем рукой, побежал к роще, видневшейся на горизонте, совсем в другую сторону от города. Наверняка там спрятались могучие, но меня это не сильно волновало. Когда кураторы и студенты отъехали на лошадях подальше, я лег в траву, словно решил отдохнуть, а сам при помощи испандера стал передвигаться совершенно в другом направлении, к ставшим уже родным горам. Надо было решать, как выжить дальше. Несколько трюков, что я заранее придумал, закончились. Могучие могли попасться на них один раз, но дважды их провести уже не получится. Импровизация? Импровизировать я умел, и получалось неплохо, но это дело опасное. Конец восьмой книги. Читал Сергей Удилов. Октябрь 2023 года, Тверь.